Глава 15. Продолжение многих лет после воскрешения, и, полагаю, до самого дня его смерти, завидев Лазаря на улице, жители Линареса, как верующие, так и неверующие, радостно кричали ему вслед: «Эй, воскресший Лазарь из Линареса!» Одновременно злословие и что-то благоговейно шепча в зависимости от степени религиозности того или иного горожанина. Совпадение его собственного имени с именем знаменитого новозаветного персонажа потрясло людей, большинство которых до знаменитого инцидента с чудесным возвращением даже не смотрели в его сторону. Лишь вскользь замечая, что Лазарь — никчемный бездельник и пустой человек. Я помню этого Лазаря. Разумеется, я не присутствовал при его чудесном воскрешении, потому что родился гораздо позже. Зато видел его много лет спустя, когда от того человека, которым он мог бы стать, осталось уже очень мало, и единственное, что он собой представлял, была легенда. Внешне ничего выдающегося в нем не было. Помню его как молчаливого старичка, медленно бредущего по улице. Очень высокого роста, впрочем, в детстве многие кажутся очень высокими. Но какие у него были глаза, карие, черные или зеленые, этого я сказать не могу. Какой у него был нос, курносый или с горбинкой, понятия не имею. Я смотрел на него с восхищением, потому что в детстве очень любил всякие истории и приключения, и одна из самых чудесных и загадочных была евангельская притча о смерти и воскрешении Лазаря. По крайней мере для меня. Честно сказать, я не знал, может ли быть более захватывающим какое-либо иное приключение, нежели путешествие в иной мир и возвращение из него. Лично я не бывал дальше семейных плантаций и Монтере, и был уверен, что такому человеку, как Лазарь, уж точно найдется о чем рассказать. Мне хотелось знать все. Пересек ли он реку? Видел ли Харона? Боролся ли с душами из чистилища? Как выглядит лицо Бога? Но мама, вздохнув, повторяла, чтобы я и думать не смел о разговоре с Лазарем, что я несносный ребенок, которому не следует быть таким безрассудным. Настанет день, опять же годы спустя, когда я попрошу маму, чтобы она его позвала, пригласила пообщаться со мной, раз уж мне не разрешают навестить его, раз уж я не имею возможности сделать это с разрешением или без. В ту пору меня уже не слишком интересовали приключения. Я лишь хотел расспросить у него, что должен сделать человек, чтобы вернуться оттуда, откуда не возвращаются. Мать очень редко мне лгала, но тут внезапно заявила, что заходила к Лазарю, но тот на некоторое время куда-то уехал из Линареса. «Когда он вернется, — сказала мать, — мы обязательно его навестим, хорошо?» Со временем мама подробно рассказала мне историю нашего Лазаря, и голос ее звучал насмешливо и одновременно печально. Возможно, точно так же ей в свое время пересказал ее доктор Канту. Не просто было побороть мою детскую одержимость этим персонажем, но подозреваю, что вновь возвращаясь к истории Лазаря, она параллельно вспомнила всех тех людей, которые внезапно и навсегда исчезли из ее жизни в те последние месяцы 1918 года и позже. Исчезли, как ей показалось, в мгновение ока. Мама рассказывала, как в детстве они с Мерседес прятались в дупле огромного ореха пекан, и как ее сестра Луиса не могла найти их, однако она отказывалась говорить, когда последний раз видела Мерседес живой, или о том, что не смогла присутствовать на ее похоронах, а вся семья Мерседес исчезла меньше, чем за 3 дня. Она говорила о тетушке Рефухио, о том, какая она была мудрая и практичная, и ни слова про то, что в один прекрасный день благоразумие изменило тетушке, и она пригласила своих неразлучных подруг Ремедио Сампара и Консепсьон провести вынужденное заключение вместе. Мол, зачем терять время даром, лучше поиграть в канасту, которая продлится столько же, сколько карантин. Старые девы преклонного возраста с удовольствием приняли приглашение побыть в обществе друг друга и продолжить свое соперничество, начатое давным-давно, когда им стало ясно, что замуж они не выйдут, а карточные игры — дело азартное. С тех пор они стяжали славу заядлых картежниц и проводили дни напролет, не высовывая носа на улицу, захваченные партиями в канасту, которые устраивали в доме то одной, то другой дамы. Испанка мало что для них значила, послужив лишним поводом заняться тем, что им по душе. Ни к чему делать глупые перерывы. К тому времени все уже знали о смертельной болезни, выкосившей семью Гарса, которая, как было известно, только что вернулась из Техаса. Кто знает, с какими людьми и с какой гадостью столкнулись они в этом городишке, где живут лишь коровы да ковбои, судачили дамы между партиями в канасту. Возможно, поэтому тетушке Рифухио не пришло в голову, что ее приятельницы, светские дамы с идеальной репутацией и изысканными манерами, принесут навстречу не только чемоданы, но и невидимую и нежеланную пассажирку, прибывшую вместе с семьей Гарса из Техаса. Тем более она не представляла, что эти дамы беззаботно передавали ее друг другу с каждой картой, кочевавшей из рук в руки, будь то туз, джокер или тройка. Четырех подруг обнаружили 2 дня спустя. Недвижные они все так же сидели на своих местах, сжимая карты в руках. Так они и умерли все вместе, не покинув свою затянувшуюся партию. Нашедший их рассказывал каждому, кто пожелал его выслушать, что хотя по числу баллов с большим преимуществом лидировала пара Рифухио и Ремедиус, в последней партии победителей не было. Все одновременно сыграли в могилу. За 3 месяца, в течение которых продолжалась эпидемия, испанка нанесла жителям Линареса, а заодно и всего мира, незаживающие раны, оставив после себя пустоту, которую невозможно было заполнить. Сейчас говорят, что чудовищная эпидемия не была связана ни с испанками, ни испанцами. Однако именно Испания, не участвовавшая в Первой мировой, впервые сообщила о болезни миру. Отсюда и название. Зародилась она в военных казармах Канзаса, Чикаго или Бостона, откуда весной 1918 года была завезена в охваченную войной Европу, а осенью на север Мексики. Такова последовательность событий, которую позже воссоздали ученые. Кое-кто утверждает, что погибло 20, а может быть даже 50 миллионов человек, и что 300, а по другим источникам 500 тысяч жертв зараза унесла в одной только Мексике. Однако в 1919 году в Линаресе мало кого интересовали эти сводки, невосполнимые потери не измерялись ни объяснениями, ни статистикой, они измерялись болью. Когда люди потихоньку приходили в себя, возвращаясь к нормальной жизни, к распорядку, установленному поколениями, им все время кого-то не хватало. То почтмейстера, то мясника, то точильщика ножей вместе со всей его семьей. На улицах не было видно уборщиков мусора или разносчиков молока. Исчез могильщик Винсента Лопес и 2 его сыновей. И юная дочка владельца бакалейной и табачной лавки встала за прилавок, заняв место погибшего отца и 3 братьев, и теперь не знала, за что хвататься. Пропали бесчисленные пионы, владельцы ранчо и поместий. Знатные дамы больше не беспокоились о цветах или музыке на светских мероприятиях, а многие партнеры-основатели, подписавшие учредительный акт Линаресского казино-клуба, так и не увидели строительство здания, о котором они мечтали. Место приходского священника оставалось вакантным, так же, как и место директрисы начальной школы для девочек. Лучший плотник не успел обучить своего сына и по совместительству подмастерья. На партах в колледжах для мальчиков и девочек так и остались лежать нераскрытые учебники и тетрадки с чистыми листами. Уроки так и не были выучены, дружбы так и не состоялись. По всей деревне мыкались осиротевшие приятели. Откуда ни возьмись, появилось множество вдовцов, которым предстояло научиться жить без жен, и множество вдов, чей образ жизни и воспитания не подготовили их к тому, чтобы прокормить семью и стать опорой для домочадцев. Там и сям было вдоволь родителей без детей и детей без родителей. Полагаю, что для живых, ставших свидетелями каждой смерти и постепенно привыкших к страшной повозке, груженной трупами, которая что ни день объезжала весь город, улицу за улицей, а также к виду любимых или просто знакомых людей, сегодня еще живых, а завтра безжизненно лежащих на повозке, было легче выносить сокрушительные удары судьбы и проще смириться с неизбежным. Мои родители не стали свидетелями ничьей смерти. Они не сидели в Линаресе, ожидая, когда смерть доберется до соседей или до них самих, поражая неизлечимой заразой одного за другим. Их спас Симонопио. «Он спас нас с помощью лихорадки, которую сам же на себя навел», — говорила мама в те считанные разы, когда в семье заходила речь об эпидемии. Симонопио никогда не болел, даже не кашлянул ни разу. Но в тот день, когда он побежал за мамой после ее встречи со светскими дамами, у него подскочила температура да так сильно, что начались судороги, и он потерял сознание. Доктор Канту не обнаружил никаких симптомов. В тот день мальчик проснулся, как всегда, бодрый и энергичный. Не выявили у него и воспаления дыхательных путей. Легкие были чистые, а почки и печень не прощупывались. Ни тошноты, ни рвоты, ни поноса. Ни воспаления суставов. Доктор подумал было о полиомиелите, однако мама не замечала в его походке ничего странного. Оставалось множество других возможных диагнозов: латентная лихорадка, перитонит или менингит. «Я мог бы сделать у мальчика разрез справа в животе», — сказал доктор родителям. «Но если это перитонит, в любом случае едва ли что-то можно будет предпринять». Получается, он разрежет ребенку живот только для того, чтобы неизбежно констатировать смерть. Если же речь идет о менингите, прогноз еще менее обнадеживающий. Ждать, наблюдать, давать больше жидкости и сделать все возможное, чтобы сбить температуру. Обтирание спиртом или тряпками, смоченными колодезной водой. Вот что советовал доктор. «Можно дать аспирин Байер», — добавил он, помня о том, что родители приобрели это лекарство во время поездки в Соединенные Штаты, когда его еще не изъяли из продажи. «Лучшее средство против лихорадки, боли и воспаления. Главное — измельчить таблетки, растворить в воде и заставить Симонопио проглотить полученный раствор». «Хорошо бы избежать нового приступа судорог», — заметил доктор. «И следует помнить, что жар не бывает сам по себе. Это признак другой болезни, которая может его убить». Когда доктор Канто вернулся в тот вечер домой, его ожидало срочное сообщение. Именно тогда была найдена мертвая Мерседес Гарса. Первыми о кончине Мерседес узнали родители покойной, а также братья и сестры, явившиеся к ней домой. В 2 часа дня, когда тело было омыто, одето и готово к поминкам и отпеванию в открытом гробу, прибыли остальные родственники, друзья и знакомые, готовые утешать и поддерживать вдовца во время всенощного бдения. На рассвете одни уехали отдыхать, завтракать и приводить себя в порядок, чтобы вернуться позже, другие же, наоборот, прибывали, чтобы проститься с покойной. Пока люди приезжали и уезжали, выражали соболезнования вдовцу, молились и сплетничали в ожидании погребения и заупокойной мессы, мои родители были дома. Они тоже провели бессонную ночь и тоже молились, но не за упокой души усопшей, а о здравии ребенка, посланного им Сьеррой. Температура немного спадала, и они вздыхали с облегчением, как вдруг лихорадка начиналась вновь, сопровождаясь судорогами, которые ужасали родителей. Узнав о смерти Мерседес, они послали и ей несколько скорбных молитв, но им в голову не приходило бросить ребенка, усыновленного малыша, дитя без родителей, принадлежавшее всему их дому, которое принесло в этот дом столько радости. Они беспокоились не только о Симонопио, но и о няне Рехе, которая также не отходила от ребенка. Распорядились принести ее кресло, чтобы она чувствовала себя комфортно, но их тревожило, что вид умирающего ребенка, которого старуха любила, причинят ей такую ужасную боль. Они, как могли, пытались ей объяснить, что с ним происходит, и предупредить о том, что вот-вот произойдет, однако если кто и держал себя в руках, так это няня Реха. Спокойная, но впервые за много лет деятельная, она хлопотала вокруг него, обтирала его водой, и как в ту пору, когда Симонопио был еще крошечным комочком у нее на руках, вливала ему в рот капельки молока, подслащенного медом, который взяли у пчел, сопровождавших его с рождения. В ту пору уход за больными был в первую очередь женским делом, однако отец так переволновался, что ни на шаг не отходил от больного. Дела в поместье требовали его присутствия, но, отдав необходимые распоряжения, он вскоре возвращался. Со свойственным ей участием мама придумывала ему дела, чтобы он чувствовал себя спокойнее и ощущал, что хоть как-то помогает. Если заканчивалось козье молоко или холодная вода, обращалась к нему и отправляла восполнить запасы. Когда требовалась новая доза лекарства, отец тщательно измельчал аспирин, стараясь не потерять ни одного бесценного грамма. На другой день после похорон Мерседес, узнав о том, что Линарес и Монтерей поразила необъяснимая смертельная болезнь, разносящаяся с невиданной скоростью, они было решили, что Симонопия тоже заразился, как и многие из тех, кто присутствовал на отпевании и похоронах. «Да, но где он мог ее подцепить?» — недоумевал отец. «В тот день, когда он меня ждал, я была в обществе дам. Его могла заразить Мерседес. Но у него уже был жар, вспомни. К тому же нас он бы тоже заразил». Отец отдал строжайший приказ, чтобы никто из пионов, работающих на плантации, а также членов их семей, ни под каким предлогом не ездил в Линарес. «Если нарушите приказ, лучше не возвращайтесь». Ансельмо Эспирикуэте он поручил установить охрану при въезде в поместье. Приказ суровый, но в сложившихся обстоятельствах необходимый. Любой, кто хочет покинуть поместье, имеет право его покинуть. Но вернуться ему мы не позволим, а также не пустим никого, кто к нам приедет. Даже доктора Канту. В случае необходимости Эспирикуэнте дали разрешение стрелять из винтовки. Лихорадка Симонопио так и осталась загадкой, хотя было очевидно, что это не та болезнь, которая поражала и убивала жителей Линареса. Отец же решил расширить арсенал средств, брошенных на лечение Симонопио, вспомнив одно лекарство, которое, по словам бабушки по материнской линии, было незаменимым против любых легочных хворей от кашля до пневмонии. Взял кусок парусины, обмазал его с двух сторон толстым слоем горчицы и прилепил на грудь Симонопио. «Что ты делаешь, Франциско?» — удивилась мать. «Это горчишник. Он вылечит Симонопио». Он помнил бабушкины горчишники. Это была до ужаса неприятная процедура. Но каждый раз, когда бабушка приклеивала их во время того или иного недуга, он исцелялся. Иной раз его лечила сама мысль о том, что ему поставят горчишники. Он надеялся, что жар, который выделяет горчица, при соединении с кожей, вытянет любую болезнь, засевшую в груди Симонопио. «Не снимайте их, пока не вернусь», — приказал он. Отец собирался забрать моих сестер из Монтерея, куда нужно было ехать поездом, когда получил новость о том, что по приказу губернатора Самбрана и представителей здравоохранения на севере страны установлен карантин, в связи с чем все общественные места, включая школы, закрываются. Железнодорожное сообщение также было приостановлено. «Поеду на автомобиле, пока они перекрыли дороги. И чтобы никто не покидал поместье», — повторил он. В то время, молодой человек, не существовало таких автобанов, как нынешние. Широких, гладких, без выбоин, и из-за скверного состояния сельских дорог поездка на автомобиле занимала гораздо больше времени, нежели на поезде. Но поездов больше не было, отговаривать отца было невозможно. Он твердо решил забрать Кармен и Консуэла из Монтерея. Впоследствии он рассказывал маме, как кружил по улицам Линареса с наглухо закрытыми окошками, и казалось, что вокруг город-призрак, что жизнь ушла из него навсегда. На улицах ни единой живой души, повсюду завернутые в простыни трупы, которые выносили из домов. Некоторые принадлежали его друзьям. Он видел, как уличные собаки, наученные осторожности из-за воспитания в виде палок и пинков, постепенно теряли бдительность, обнюхивали продолговатые тюки, лежавшие на земле, прислушиваясь к запаху смерти. Еще немного, и окончательно обнаглев, они приступят к пиршеству, приготовленному для них испанкой. И тогда отец сделал единственную остановку за все путешествие. Впоследствии он признался, что, собираясь с духом, чтобы открыть дверцу, глубоко вдохнул и задержал дыхание. На то было две причины. Во-первых, он опасался, что воздух в Линаресе кишит микробами, ищущими новых жертв. Во-вторых, боялся уловить запах мертвечины. Ему не хотелось прожить остаток жизни с этим воспоминанием. Наполнив легкие чистым воздухом своего автомобиля, он взял винтовку 22-го калибра, которая всегда лежала под сиденьем, и сделал три метких выстрела. Пять собак бросились на утек, испугавшись выстрелов или не желая разделить судьбу троих своих сородичей. Он дал им время отбежать подальше и крепко сжал челюсти. Воздух в легких заканчивался. Он был доволен тем, что отогнал собак, но знал, что они вернутся. Сладковатый запах гниющего мяса придаст им решимости. Вернувшись к автомобилю, он увидел Винсента Лопеса, единственного живого линаресца, который попался ему по пути. Тот показался из-за угла, управляя своей повозкой, наполовину заполненной трупами. Они приветственно махнули друг другу рукой. Могильщик подобрал трупы, которые папа защитил от собак, а заодно и застреленных псов. Только тогда отец продолжил свой путь, поспешно удаляясь. Папа думал об одном, чтобы собаки не попали в ту же могилу, что и люди. Ни разу еще дорога до Монтерей, сама по себе долгая и непростая, не казалась ему такой тяжелой. Он думал только о здоровье Симонопио и моих сестер. Он понимал, что они могли заразиться в стенах монастыря, но его это не волновало. Если кому-то из членов семьи суждено умереть, если даже умрут все, они сделают это вместе. В эти сложные времена семья должна держаться друг друга. В монастыре Святого Сердца оставалось всего несколько учениц. Он не позволил дочерям собрать вещи и попрощаться. Не успев даже переодеть форму, они уселись в машину, и отец спустился в обратный путь. Несложно представить, что Кармен ехала тихо, смирившись с решением отца. Консуэла же наверняка всю дорогу мучила его своим нытьем. Что именно ее не устраивало, не знаю. Все. Она всегда находила повод для ворчания и немедленно сообщала о нем окружающим, а запертому в кабине автомобиля отцу некуда было деваться. Однако все происходило совсем не так. Консуэла осталась верна себе. А вот Кармен всех удивила. По обмолвкам, которые я услышал многие годы спустя из надежных источников, Консуэла прибыла домой в дурном настроении, тогда как Кармен, вопреки присущей ей невозмутимости, пребывала в гневе, наказав отца ледяным молчанием. Более того, к немалому его удивлению, именно она больше всех упрекала отца в том, что он велел обеим дочкам отправиться в Линарес, будто они маленькие несмышленые девочки. В довершение ко всем бедам, прибыв в город, отец сообщил им еще одно свое решение. Они не останутся рядом с умирающим Линаресом. Избегая центральных улиц, чтобы дочек не испугал лик смерти, он объяснил, что как только они вернутся домой, вся семья соберет самое необходимое и отправится в их асьенду, Флорида, в надежде, что болезнь хотя бы там их не настигнет. «Сколько времени мы там проведем?» «Сколько надо, пока все не перестанут умирать или болеть». Мои сестры привыкли жить от одной катастрофы до другой, но чтобы жизнь остановилась совсем. Война не прекращалась ни на день. Тем не менее, ежегодные обычаи не менялись, на плантациях собирали урожай, если было что собирать, и он не становился добычей голодных батальонов. Да и жители по-прежнему строили планы на будущее. Несмотря на войну, родители то и дело повторяли, что нет ничего ужаснее войны, люди продолжали играть свадьбы, рожали детей, проводили крестины, устраивали вечеринки и пикники. Если становилось известно, что в окрестностях мародерствуют солдаты, люди держались поближе к дому, но выезжали за покупками. Молоко доставлялось бесперебойно, а по вечерам к сестрам заходили приятельницы, чтобы вместе пополничать. Такова была жизнь, к которой они привыкли. Жизнь, которую ничто не могло остановить, даже смерть любимого дедушки. В свои годы они еще не ведали боли и необратимости смерти. Видели похороны дедушки Мариано Кортеса, однако взрослые поберегли их невинность и не рассказали о зверствах, которые сопровождали его гибель 4 года назад. В их юном сознании, как и в любом другом юном сознании, дедушка умер, потому что он старый, а старики умирают. Природа устроена так, что старые уходят в то время, как молодые живут вечно. Сейчас им казалось, что со дня смерти дедушки Мариано прошла целая вечность, а теперь им предстоит провести еще одну вечность вдали от подружек из Монтерея или Нареса. А все из-за отца и его бессмысленного каприза. Сестры возмущенно шептали друг другу, что отцу вечно мерещатся напасти и бедствия там, где их нет. Не он ли предсказывал, что симпатичных молоденьких женщин похищают шайки разбойников, почему и отправил их в Монтерей к монахиням? Или что в один прекрасный день законным путем или силой у них отнимут земли? Шло время, но ничего похожего до сих пор не случилось. А что, если эта испанка тоже лишь его чудовищное преувеличение? Отец был непоколебим. Никаких подружек, никаких прогулок до площади, никаких вечеринок. Он понимал, что больше всего сестры боятся умереть от скуки, вынужденные прозябать в уединении далекого поместья, где раньше гостили только проездом, да и то не более 1-2 дней. Зато, несмотря на смертельную скуку, они останутся целы и невредимы и с Божьей помощью переживут эпидемию. Стараясь быть терпеливым и доброжелательным и хоть как-то утешить дочерей, он пообещал, высаживаясь из автомобиля, что во Флориде они смогут читать, сколько вздумается. «Даже роман, который так вам понравился», — коротко добавил он, — «про перевал». Его дружелюбное замечание не вызвало восторга ни у одной, ни у другой. Поскольку он не дал им толком времени упаковать вещи, им пришлось оставить в монастыре не только грозовой перевал, но и другой взволновавший их роман «Эмма». И нет, не стоит предлагать им его собственные книги. Кому охота читать его «Историю двух городов»? Мама рассказывала, как только Симонопе услышал, что папа вошел в дом, угрюмо убеждая дочерей, что у Диккенса есть и про любовь, и не только про убийство, он сорвался с постели без единого признака температуры или слабости. Но факты таковы. Только что он был охвачен жаром, а через минуту вскочил, как ни в чем не бывало, словно не лежал последние несколько дней в беспамятстве. Отец несказанно обрадовался, увидев, что ребенок поправился, благодаря мудрости его бабушки, однако велел не снимать горчичный пластырь еще несколько часов, чтобы болезнь не вернулась. Затем ушел, чтобы отдать распоряжение насчет переезда и поговорить с работниками, которые вместе с семьями жили в поместье Амистад. Он ничем не мог помочь жителям Ленароса, но мог спасти хотя бы своих людей. Всех домочадцев, не ездивших последние два дня в Ленарос, он пригласил отправиться вместе с нами. Он найдет способ разместить их всех во Флориде, где семьи будут далеко от зараженного воздуха Ленароса. Мужчины будут ежедневно совершать небольшое путешествие с асьенды в асьенду, чтобы ухаживать за сахарным тростником и другими растениями, не заезжая при этом в Ленарос и не поддерживая контакты ни с кем из его обитателей. Когда он прекратил говорить, к нему подошла Лупита. «Донья Реха боится, что Симонопио не выдержит переезда. Грудка, мол, у него еще слабая». «Выдержит, куда денется». Семья перебралась во Флориду на следующий день. Работники отца сопровождали нас. Сейчас всем известно, что эпидемия длилась 3 месяца, но в тот день, когда мебель укрывали чехлами, а ставни и двери закрывали на ключ, моя семья не знала, когда вернется и вернется ли вообще. Дом еще ни разу не оставался пустым, даже когда мы отправлялись пожить в другое поместье. Впервые его покидали разом все жители. Годы спустя мама призналась, что когда лязгнул последний засов, сердце ее так сжалось, что на глазах выступили слезы, незаметные, но горючие. Я ее понимал. Вместе с домом пришлось отказаться и от воспоминаний, таких как фотографии, детские платьица моих сестер, чайный сервиз, который мама унаследовала от бабушки, английская посуда, а также купленная во время единственного их с отцом путешествия в Европу швейная машинка Зингер. Но оплакивала мама не дом и не вещи. Разлука была горькой, но она знала, что дом и вещи останутся на своем месте до тех пор, пока они не вернутся. Последний поворот ключа означал куда более тяжелую утрату. Утрату жителей города, двоих ее братьев, всех кузенов, дядюшек и тетушек, как с маминой стороны, так и с папиной, приятельниц по казино-клубу, друзей семьи. Они теряли всех, кто окружал их в Ленаросе. Кто из них будет на месте, когда они, наконец, вернутся? Спрятав ключи, они повернулись к дому спиной и больше не оглядывались. Сестры ждали в автомобиле. Разумеется, взяли с собой старую няню, а в других экипажах ехала домашняя прислуга и почти все работники с семьями. В караване, состоявшем из одной машины, 4 повозок и грузовика, не было только Ансельма Эспирикуэнте и его домочадцев. К собственному недовольству отец услышал из уст другого крестьянина, что Эспирикуэта исполнил приказ хозяина сторожить вход в поместье, но, будучи заядлым курильщиком, накануне отправил жену в бакалейную лавку, расположенную в центре Ленароса, чтобы та купила табак и бумагу для самокруток. Поскольку Франциско знал, что семья Эспирикуэты нелюдимая и хмурая, всегда сторонилась семей рабочих работников, он не боялся, что зараза успела распространиться среди остальных, но счел неразумным вести их с собой, учитывая тесноту, которая ожидала всех во Флориде. Они останутся в Амистад. Отец пожелал им удачи и доброго здравия, но по физиономии Эспирикуэты было заметно, что тот не принял этих пожеланий. «Нас вы с собой не берете, а Симонопио, пожалуйста», — ворчал Эспирикуэнте. «Вот уж кто болен, он-то и накликал на нас беду». «Снова ты за свое. Симонопио болел чем-то другим и уже поправился. Ты знал про опасность, слышал мой приказ и не имел права выпускать жену за пределы асьенды. Тем более отправлять в город. Если бы ты следовал инструкциям, тебе бы пришлось застрелить ее, как только она вернется. Получается, я и вас должен был пристрелить, когда вы вернулись со своими дочками». Всю жизнь потом мама сожалела, что папа недостаточно жестко отреагировал на этот дерзкий комментарий, приняв его за вспышку гнева. «Дальше будет хуже, Ансельма. Здесь, в Асьенде, достаточно провизии. Ради твоего же блага, а также ради блага семьи, забудь ты о курении, иначе это всех убьет». После этой отповеди он развернулся и сел в автомобиль, возглавлявший караван. Впервые за много дней Симонопио оказался на свежем воздухе. Он ехал в повозке позади автомобиля, в котором сидела моя семья, в конце концов отец уступил и позволил ему снять горчичный пластырь, однако велел лежать в продолжении всего путешествия. Повозкой управлял Мартин, один из крестьян, рядом ехала Тринидад. Возле Симонопио сидела няня Реха, как обычно безмолвная, с закрытыми глазами. Отправились с нами также Пола, Лупита и, разумеется, кресло-качалка. Всю дорогу родители только и делали, что обсуждали болезни, внезапное выздоровление Симонопио. Беседа растянулась на годы, но их сомнениям так и не суждено было разрешиться, и тайна осталась тайной. Мама всю жизнь верила, что неспроста необъяснимая лихорадка поразила мальчика именно в тот день, когда на Линарес обрушилась испанка, и Беатрис пришлось покинуть город, пропустив отпевание и похороны Мерседес, и отсиживаться в Амистад первые дни эпидемии. Выздоровление ребенка также казалось ей подозрительным. «Странно», — рассуждала она, — «не успел ты войти и объявить, что мы уезжаем из Линареса, и, пожалуйста, ни тебе жара, ни плохого самочувствия, ни слабости». «Это было чудо», — утверждала мама. Бабушка Синфороса, убежденная в том, что подобные заявления могут являться только из Рима, то и дело ворчала. «Ах, дочка, с чего ты взяла? Как такое возможно?» «А Консуэла? Хватит уже спорить. Какая, в конце концов, разница?» Отец не находил аргументов, чтобы опровергнуть мамины доводы, но соглашаться с ней тоже не спешил, потому что это повлекло бы новые споры и вопросы, которые было бы еще сложнее объяснить или понять. Этим он открыто признал бы, что не считая странных обстоятельств рождения и появления Симонопия в их доме, а также того факта, что за ним повсюду следовали пчелы, мальчик не был обычным ребенком. Вот почему отец настаивал всю дорогу и продолжит настаивать всю жизнь, что он спас Симонопию с помощью горчишников.